А ровно через сутки поезд императора подкатил к Лионскому вокзалу французской столицы. Это была конечная точка путешествия от всех южных и юго-восточных регионов страны. Сюда прибывали составы из Марселя, Ниццы, Монте-Карло, само собой из Лиона, ну и из сопредельных Швейцарии и Италии. Вокзал был весь в строительных лесах и представлял собой не слишком презентабельное зрелище. Однако встреча царствующей семьи была обставлена не менее пышно, чем в Вене. Почетный караул из гвардейцев выстроился чуть ли не на полсотни метров. Встретил царя лично французский президент, Феликс Франсуа Фор. Низенький господин с большими залысинами и абсолютно седыми остатками волос на голове. Руководители двух стран обменялись стандартными приветствиями, обошли строй почетного караула, после чего Фор предложил торжественный обед на сегодня и переговоры на завтра. Все довольно бегло говорили по-французски, так что беседы шли на этом языке. «Хорошее предложение», — одобрительно кивнул Александр. «Думаю, мы его примем единогласно. Верно, Мари?» Все же решил он уточнить этот вопрос у супруги. Та ограничилась кивком, после чего вся процессия проследовала к Елисейскому дворцу, официальной резиденции французских властей, начиная с середины XIX века. А по дороге царь передал президенту перечень лиц, с которыми он хотел бы встретиться в течение этого визита. Фор долго смотрел на этот листочек, потом сказал следующее. «Верхняя половина списка — это, я так понимаю, технические специалисты. Кроме братьев Люмьер, ни про кого из них не слышал, но хорошо, мы попытаемся найти их. А нижняя половина — художники, верно?» «Абсолютно верно, месье президент», — улыбнулся Александр. «Однако», — задумался тот, — «до сих пор ни один из руководителей стран, которые приезжали к нам, изобразительным искусством не интересовался, но встречу устроить можно. Они же все, ну или почти все, обитают в районе Монмартра. Так что, думаю, будет лучше, если вы сами туда приедете, сразу и на их творчество полюбуетесь». «Монмартр, говорите», — задумался царь. Но тут вступила в диалог Мария. «Я двумя руками за такую поездку. Любопытно было бы посмотреть на непризнанных гениев непосредственно в среде их обитания». «А вы сами интересуетесь искусством?» Александр задал такой неожиданный вопрос президенту. «Театром, да», — ответил тот. «А остальным по остаточному принципу. Кстати, насчет театра. У нас недавно открылось такое заведение под названием «Мулен Руж». «Красная мельница», — мысленно перевел царь. «Очень любопытные представления дают. Аншлаги каждый день». «Я слышал про этот Мулен Руж», — обернулся с переднего сиденья Георгий. «Это ведь кабаре, верно? Канкан танцуют». «Да, в том числе и канкан». «Ну что ж, можно и сходить», — задумчиво отвечал царь. «Только если можно без афиширования». «Хорошо», — отвечал Фор. «В 19:00 на площади Пегаль пройдем через черный вход. Ложа будет занавешена со всех сторон. Так подойдет?» Августейшее семейство молча согласилось, а процессия тем временем подъехала к Елисейскому дворцу. Обед был длительным и пышным, с большим количеством тостов за все хорошее и против всего плохого. А после этого все семейство отвезли в российское посольство, где они и остановились на весь период нахождения в Париже. Российский посол, князь Урусов, выделил семье роскошные апартаменты, занимающие всю правую половину резиденции России. «Вы ведь из рода Урусовых, Лев Павлович», — отреагировал Александр на фамилию посла. «Тех самых, которые произошли от хана Едигея?» «Точно так, государь», — наклонил голову посол. «Из татар мы с 14 века свою родословную ведем. Сначала воевали с русскими, потом за них. Один наш предок даже некоторое время исполнял обязанности царя, когда правил в Касимове. Ваш прапрадедушка его назначил таковым». «Да», — вздохнул царь. «Каких только вывертов не случалось на Руси. Расскажите в двух словах, как тут наши дела во Франции?» «В целом все неплохо, государь». Собеседники расположились в удобных креслах в кабинете посла. Закурили по сигаре и продолжили диалог. «Связи между нашими странами только крепнут год от года, а каких-либо раздражающих факторов между нами я лично не усматриваю. Разве что вопросы по кредитам иногда возникают, но это мелочи». «Ясно». Александр выпустил кольцо дыма к потолку и поинтересовался следующей темой. «А что президент? Он самостоятельная фигура? Или так? Играет декоративную роль во французской политике?» «Сложный вопрос, государь», — задумался Урусов. «С одной стороны, за него на последних выборах 60% избирателей проголосовало, но с другой, как и в любой парламентской республике, власть главы государства сильно ограничена многими факторами. Если перевести вопрос в цифры, то я бы сказал, что он самостоятелен на 30-40%. «Интересный подсчет», — усмехнулся Александр. «Расскажите еще о внешней политике Франции. Какие проблемы у нее есть в этой сфере?» «Франция — великая держава, Ваше Величество», — отозвался после секундной паузы посол. «Не самая великая на планете, но в тройку точно входит, вместе с Британией и Россией». «А Германия как же?» — перебил его царь. «А американские штаты?» «И первая, и вторая страна очень быстро развиваются. Это неоспоримый факт. Но до великих пока не доросли. Может быть, в ближайшие десятилетия это и изменится, но сейчас они где-то на 4-5 местах располагаются». «Мы, впрочем, отвлеклись», — продолжил Александр. «Что там с французскими проблемами?» «Самое напряженное отношение у Франции, естественно, с Германией. Война 1870 года сидит занозой в сердцах всех французских политиков. Слово «реванш» пока официально не всплывает, но подразумевается в речах и газетных публикациях, это точно. Второй главный вопрос внешней политики у французов на протяжении, наверное, целого тысячелетия — это отношения с Британией. Между этими странами разное бывало, и Франция целиком захватывала Британию, и наоборот тоже случалось. А одна война между ними, например, и вовсе называется столетней. Это вообще мировой рекорд по продолжительности». «Историю я в общем и целом знаю, Лев Павлович», — притормозил его размышление Александр. «Хотелось бы услышать про текущее положение дел». «Напряженность во взаимоотношениях этих стран присутствует». Урусов затушил сигару в пепельнице. «Однако у них есть общий, если так можно выразиться, противник. Это быстрорастущая Германия, а общая цель сплачивает так, что между французами и англичанами, скорее всего, будет заключен союз в очень скором времени. Это мое личное мнение». «Передел сфер влияния, понимаю», — ответил царь. «Для нас главное остаться в стороне от этих выяснений отношений, верно?» «Именно так, государь», — вежливо улыбнулся Урусов. «Взаимные отношения можно развивать во всех областях, кроме военных союзов, против третьих стран. Можно еще попытаться вбить что-то вроде клина между Францией и Британией. Пусть лучше между собой разбираются, чем лезут во внутренние дела России». «А есть какие-то предложения по конкретному виду этого клина?» — заинтересовался Александр. «Да, конечно», — отвечал посол. «Я не просто так здесь государственные деньги получаю. Кое-какие источники информации заполучил. На их основании можно делать некоторые выводы». «Давайте уже ваше предложение», — сказал царь. «Их, собственно, две штуки предложений. Первое касается колоний. Английские и французские колониальные владения граничат в двух местах. В Африке, между сахарскими владениями Франции и Нигерией, а также в Индокитае. Там слева английская Индия и Бирма, а справа Вьетнам и Камбоджа. Можно поиграться с повстанцами с обеих сторон границ, там их предостаточно». «Интересно», — начал размышлять Александр. «Ну, по-моему, сложновато. А второе предложение какое?» «Второе касается назревающего конфликта Испании и американских штатов. По моим прикидкам, там в ближайшем будущем будет большой военный конфликт. И при этом Англия традиционно поддержит Америку, а французы — испанцев. Для России было бы чрезвычайно выгодно вовлечение в противостояние как можно большего количества действующих лиц». «А в чем суть напряженности между Америкой и Испанией? Напомните?» — попросил царь. «В прошлом году на Кубе, это испанское владение, началось большое освободительное восстание. У них еще лидер такой запоминающийся. Поэт и журналист Хосе Марти», — со вздохом начал просвещать начальника Урусов. «А совсем недавно то же самое повторилось и на Филиппинах. Там тоже местные жители хотят независимости, а штаты, по всей видимости, очень скоро захотят вмешаться в оба этих конфликта. На стороне повстанцев, конечно, и половить рыбку в мутной воде». «Испания когда-то была великой державой», — вспомнил Александр. «Наверное, самой великой в мире. Кроме Кубы и Филиппин, у них почти вся Южная и вся Центральная Америка была в подчинении. Золото и серебра они выкачали оттуда немеренно». «К сожалению», — ответил посол, — «или счастью, это трудно точно определить. Времена испанского могущества остались в далеком прошлом. Уже 200 лет, как их звезда закатилась, сразу после войны за испанское наследство. Сейчас это самая заурядная европейская страна второго ряда, если не третьего. Какие-то остатки былого могущества у них есть еще, но противостояние с молодым американским хищником они явно не выдержат. «Я вас правильно понял», — продолжил Александр, «что в интересах России вовлечь в эту войну Англию и Францию, причем на разных сторонах конфликта». «Совершенно верно». «Мысль очень интересная, я обязательно обдумаю ее до конца года. Когда там, по вашим прикидкам, начнется война?» «В течение года, максимум двух», — ответил Урусов. «Причем американцам придется постараться, чтобы найти подходящий повод для вмешательства. Напрямую их не касаются ни кубинские, ни филиппинские волнения. А совсем прекрасно было бы, если бы задействовать еще и Германию. У них же есть претензии на новые колониальные территории. Вот пусть Кубу и забрали бы себе. Но боюсь, что это будет непростым делом». А представление в Мулен-Руж понравилось Александру и его сыновьям, зато вызвало резкое отторжение у императрицы. «Бордель какой-то на сцене, а не театр», — резко выразилась она по окончании спектакля. «Они бы совсем уж догола разделись. Тогда не отличить было бы от борделя». «Что ж делать, Мари?» — попытался парировать ее слова Александр. «Новые времена, новые нравы. Боюсь, что мы не сможем поставить плотину на пути у такого вот искусства. Так что, как говорится в народной поговорке, не можешь победить — возглавь». «А мне понравилось, маман», — смело возразил Георгий. «Вполне в русле модного течения эмансипации. Слышала про такое». Но маман продолжать дискуссию не была намерена, поэтому обратный путь в посольство прошел в гробовом молчании. А перед сном Александр изучил расписание на следующий день, заботливо приготовленное для него французской стороной. Там после завтрака в 9:00 начались переговоры с принимающей стороной с 9:30 до 13:00. Затем торжественный обед, а далее встреча с техническими специалистами. Там значились три брата Рено, а также Блерио и два брата Люмьер. Панара с Левассоном в списке не оказалось. Наверное, не нашли. И в 17 часов был обозначен выезд в район Монмартра для посещения мастерской художника Пьера Ренуара. Также туда были приглашены такие лица, как Эдуард Мане, Эдгар Дега, Камиль Писсаро и Поль Сезанн. «Алкоголики они все, папа», — буркнул Георгий, которому также выдали свой экземпляр расписания. «Эти художники. Кого не возьми, пьяница на пьянице». «Ну что ж делать, Жорж?» — тяжело вздохнул царь. «Занятие у них творческое, требует некоторой стимуляции воображения. Надо войти в положение». «Откуда ты, кстати, это знаешь?» — продолжил тему Александр. «Про алкоголиков-художников». «Имел дело с парочкой таких, портреты заказывал», — ответил Георгий. «Коровин, Саврасов, да тот же Врубель, с которым ты в Нижнем встречался, он ведь тоже пьет, как извозчик». «Хм», — даже немного смутился царь. «Врубель пьянствует?» «Не знал. Надо будет прояснить этот вопрос. Я же ему заказ на оформление нашего павильона сделал. Ну, впрочем, время позднее. Давай спать уже. Завтра напряженный день». Алкоголь и творчество. Переговоры в Елисейском дворце оказались длительными и бестолковыми. Пышных слов и цветистых оборотов речи произнесено было без счета, а вот реальный КПД от всего этого оказался ниже, чем от паровой машины Уатта. Российская сторона упорно делала вид, что не понимает намеков о более тесном военном союзе, а французская никак не желала пойти навстречу в кредитных вопросах. Как, наверное, понятно всем, закончились переговоры коммюнике о продолжении переговоров в ближайшем будущем, уже на российской переговорной площадке. А затем Александру представили технических специалистов. Для экономии времени их посадили за обеденный стол в нашем посольстве. Братья Рено очумело крутили головами, с трудом понимая, что от них хотят. Блерио налегал на вино с крымских виноградников, и только братья Люмьер полностью въехали в ситуацию и непринужденно поддерживали разговор с царствующей особой. «Ваша техническая новинка, господа», — говорил им Александр между сменами блюд на столе. «Очень любопытно. Она вызвала большой интерес в России. Не могли бы вы вкратце рассказать, как вам в голову пришла эта идея движущихся изображений?» «Если честно, государь», — начал отвечать старший брат Агюст, — «то эта идея не совсем наша. Три...» Нет, уже 4 года назад Эдисон запатентовал нечто похожее под названием кинетоскоп. Эдисон... Сдвинул брови, размышляя царь. Это американец, который лампочку изобрел. Абсолютно верно, кивнул Агюст. Очень талантливый человек, но, к сожалению, этот его кинетоскоп оказался предназначен для просмотра только одним зрителем. Он должен был смотреть на происходящее через окуляр деревянного ящичка. Мы же с братом Луи пошли немного дальше и добавили к кинетоскопу проекционный аппарат. Он транслирует движущиеся картинки на экран, и это все может видеть большое количество зрителей. Мы даже арендовали одно помещение для нашего изобретения и назвали его кинотеатром. «У вашего кинематографа большое будущее», — заметил Александр. «А вот еще такой вопрос. Как распределяются обязанности в вашем, так сказать, творческом тандеме? Меня всегда интересовало, как работают соавторы. Братья Гримм, например, или братья Гонкуры, если это будет ближе к французам». «Насчет братьев Гримм ничего не могу сказать», — смутился Агюст. «А про Гонкуров слышал только, что у них старший брат отвечал за продажи книг, а младший, собственно, их и писал. У нас с Луи, кстати, очень похожая схема работы. Он занимается техникой, а я организационными вопросами. Грубо говоря, ищу богатых кредиторов, способных профинансировать нашу работу». «Считайте, что вы нашли такого кредитора», — усмехнулся Александр. «Российская императорская фамилия готова проспонсировать ваше изобретение. При условии переезда в Россию, конечно. Как вы к этому отнесетесь?» «Это довольно неожиданное предложение», — чуть не поперхнулся Агюст. «Так сразу я... Ну, то есть мы с Луи...» Он посмотрел на молчаливого брата. «Ответить не можем. Тут замешано много посторонних обстоятельств. Например, фабрика нашего отца. Там производятся фотопленки, с которыми мы потом работаем». «Фабрику тоже можно перевести к нам», — быстро сориентировался царь. «Место выберите сами, но я бы лично порекомендовал либо Москву и ее окрестности, либо Петербург. Да, и еще одно предложение, к вам уже, так сказать, не стратегического, а тактического характера. Вы можете заснять нашу встречу с местными художниками? Она состоится через... 3 часа». «А почему бы и нет?» Это уже ответил молчаливый Луи. «Аппарат у нас рабочий, пленкой заряжен. Приблизительно 1/2 часа съемки мы вполне сможем обеспечить». «Вот и прекрасно», — улыбнулся Александр. «Тогда сейчас вы можете быть свободны, а в 17:00 мы будем вас ждать по адресу... Пляс Дю Тертр, дом 2. Это где-то рядом с Сакрекер». «Благодарю за подсказку, Ваше Величество», — отвечал уже Агюст. «Мы в курсе, где это. Встречаемся там в 17:00». И братья быстро испарились из-за обеденного стола. Как будто их тут и не было никогда. А царь продолжил беседу с остальными участниками. «Вы...» — сверился он с бумажкой. «Братья Рено, Фернан, Марсель и Луи, автостроители. А вы...» — перевел он взгляд в другую сторону. «Луи Блерио, авиатор. Надо же, какое популярное имя Луи во Франции. Почти что как Иван или Александр в России». Он пригубил бокал с крымским вином и продолжил. «Наверное, общий смысл приглашения всех вас на эту встречу должен быть понятен. Так?» Гости переглянулись, а ответил только старший брат Рено по имени Луи. «Вполне, государь. Вы хотите пригласить нас работать в Россию, верно?» «Я не сомневался в вашей проницательности, господа. Дело в том, что у нас в последние 1/2 года резко вырос интерес к тем областям техники, которыми вы занимаетесь. В частности, 2 крупнейших российских предпринимателя — это Мамонтов и Морозов, если слышали что-то про них». Царь сделал небольшую паузу, в которую вклинился старший брат Рено, Луи. «Я слышал про Мамонтова, но немного по другому поводу. Он какую-то художественную артель в своем имении учредил». «Верно, господин Рено», — ответил ему Александр. «Он вдобавок еще и меценат, покровительствующий искусством. Однако сейчас речь не об этом, а об их непосредственном предпринимательстве. Так вот, Мамонтов строит большой завод для производства летательных аппаратов, а Морозов — примерно то же самое, но для выпуска автомобилей. Им обоим нужны толковые специалисты в этих отраслях. Причем за деньгами они не постоят. Добавлю от себя, что оба будущих завода входят в стратегические планы российского правительства и щедро финансируются сверху». «Это очень интересно», — подал голос Блерио. «Особенно насчет летательных аппаратов. Насколько я знаю, рабочих образцов этого вида техники пока никто не построил. Есть единичные попытки с отрывом от земли, но, например, действующий образец с мотором, а не просто планер, пока никто не сделал. У наших энтузиастов — Лилиенталя, Пильнера, Шанюта — пока ничего не получается. То же самое можно сказать и про Максима из Британии, а также про американцев — Лэнгли и Белла. Да и в вашей России, как я слышал, безуспешную попытку предпринял Жуковский. «Да, я в курсе этих проблем», — кивнул головой царь. «Жуковский — отличный теоретик воздухоплавания. Его мы тоже привлечем. А что касается всех остальных, хочу напомнить мудрую поговорку. Дорогу осилит идущий. Если стоять на месте и ничего не делать, то никакую дорогу не получится осилить в принципе». «А что там у вас с автомобилями?» — поинтересовался младший Рено. «Можно узнать?» «Можно, господин Рено», — вежливо ответил ему Александр. «Господин Морозов планирует выпускать на своем предприятии автомобили двух видов. Легковой на 5 персон и грузовики грузоподъемностью до 1,5 тонн. Все это будет востребовано в ближайшем будущем, как гражданскими людьми, так и военными. Последними даже в первую очередь. Кроме того, перед Морозовым поставлена задача освоить нишу гусеничного транспорта. Это в первую очередь для сельскохозяйственных работ, но и для военных целей тоже сгодится». Александр отставил в сторону бокал, строго оглядел присутствующих и задал главный вопрос. «Ну так что, господа, едем в Россию?» Присутствующие посовещались и попросили паузу, но подумать. А через 2 часа царь в компании супруги и Георгия выехал на встречу с прекрасным. Пляс де Тертр, она же площадь Холма, располагалась почти в самом центре Монмартра, 130-метрового холма на севере Парижа. Лошади, запряженные в экипаж, напряглись достаточно сильно, чтобы одолеть такой немалый подъем. «А почему он Монмартром называется?» — поинтересовался любопытный Георгий. «Мон — это гора, а Мартр — что такое?» «Мартр — это производная от Марса», — ответила ему начитанная императрица. «Во времена римского владычества здесь был, говорят, храм, посвященный богу войны. А Сакре-Кер, — показала она на церковь, возвышающуюся неподалеку, — это базилика Святого Сердца, имеется в виду Сердце Христа, построена в честь жертв франко-прусской войны совсем недавно». «А вот и художники». Александр увидел ряд рисунков и картин, выставленных на обочине улицы, по которой они проезжали. «Можно посмотреть, что сейчас в моде». Экипаж остановился, все вышли и разбрелись в разные стороны. Продавцы наперебой начали предлагать свой товар. Цены тут были достаточно демократичными, начиная от 5 франков и заканчивая 1000. «А сколько сейчас их франк стоит?» — спросила Мария. «Примерно 35-40 копеек, если в нашу валюту перевести», — ответил Георгий. «Ну тогда я, пожалуй, возьму вот эти 2 пейзажа», — показала императрица на стоящие на мольбертах картины. «По 20 франков каждая». «Может, сначала приценимся к нынешним метрам?» — предложил Александр. «А потом уже и сюда вернемся». «Нет, я все же куплю эти пейзажики», — отрезала маман. Тогда Георгий расплатился с продавцом, и они продолжили свой путь наверх. Искомая площадь оказалась практически на самом верху холма. Выше был только упомянутый собор Сакре-Кер. Возле дома номер 2 тоже продавали картины, а еще керамические изделия и старинные книги. Но гости не успели ознакомиться с ассортиментом, потому что к ним тут же подошел вежливый господин в сюртуке и цилиндре. Представился Пьером Ренуаром и проводил всех на последний, 4-й этаж дома, где под крышей было просторное помещение, уставленное и завешанное большим количеством картин. А за длинным столом в углу сидели еще 4. «Мансарда», — вспомнил хитрое название такого помещения Георгий. А Александр вспомнил, что он пригласил сюда еще и братьев Люмьер с их аппаратом и сказал об этом хозяину. «Хорошо», — ответил тот. «Я пошлю слугу на улицу, чтобы он их встретил, а мы пока познакомимся, хорошо?» Возражений не последовало, поэтому Ренуар представил всех остальных, в числе которых оказались Мане, Дега, Сезанн и Писсаро. После этого началась беседа. «Нам всем, безусловно, чрезвычайно лестно внимание такого высокого гостя», взял на себя обязанности руководителя Ренуар. «До сих пор нам высокопоставленные особы такого внимания не уделяли». «Что ж делать, господа?» — отвечал Александр, прогуливаясь между делом вдоль ряда картин. Времена меняются, нравы тоже неизменными не остаются. Вот и до вас добралась эта волна. А это чья работа?» Остановился он перед изображением трех обнаженных женщин на берегу реки. «Моя, государь!» — скромно склонил голову Ренуар. «Называется Большие Купальщицы». «Неплохо, неплохо», — ответил царь. А Мария при этом слегка поджала губы, но сказать ничего не сказала. «Это тоже ваше?» — перешел Александр к дальнему ряду. «Нет, государь», — вежливо склонил голову Пьер. «Здесь как раз работы моих коллег. Конкретно та вещь, на которую вы сейчас смотрите, принадлежит кисти Поля Сезанна». Тот подошел поближе и молча поклонился. «Название у нее — Орликин и Пьеро». «Да, я уже догадался, как она называется», — усмехнулся Александр и задал прямой вопрос Полю. «С натуры писали?» «Я не раз наблюдал, конечно», — начал отвечать тот. «Картинки с масленичных карнавалов. Они у нас ежегодно во всех городах проводятся, но конкретно вот эти две фигуры написаны с натурщиков. Орликина изображал мой сын, а Пьеро — сосед по дому». «Идея тут заложена очень мощная», — продолжил царь. «Противопоставление двух характеров видно даже невооруженным глазом. Один — бодрый сангвиник, другой — унылый меланхолик. Я бы приобрел ее. Продадите?» «А...» — встал в тупик Поль. «Это достаточно неожиданный вопрос. Можно мне подумать?» «Думайте, конечно», — обернулся царь ко всем прочим собравшимся. «Думать никому не поздно и никогда не рано. А это вот чье авторство?» Показал он на следующую в ряду картину, изображающую пару с бутылкой вина на переднем плане. «Это мое», — выдвинулся на передний план еще один участник встречи, Эдгар Дега. «К вашим услугам». «А что это у нее в бутылке?» Продолжил задавать вопросы царь. «Абсент, ваше величество», — ответил Дега. «Настойка горькой полыни». «Знаю, знаю», — усмехнулся Александр. «Очень крепкая штука. А позировал вам кто?» «Мужчина — это живописец, Дебутен. Он под конец жизни совсем опустился. Продавал свое творчество за гроши и тут же пропивал их. А женщина — актриса Элен Андре. У нее как раз случился небольшой роман с Дебутеном, так что тут практически небольшой кусочек реальной жизни в бистро на бульваре Капуцинок». «И это я бы с удовольствием купил», — задумчиво произнес царь. «Вы тоже подумайте насчет этого, господин Дега». «Ну что ж, господа, давайте теперь поговорим по душам». На столе немедленно образовалось большое блюдо с фруктами и кувшин с вином. Ренуар на правах хозяина разлил его по хрустальным бокалам. Георгий уточнил, не абсент ли тут налит. Ему ответили, что ни в коем случае. Виноградное вино из провинции Бордо. И собрался провозгласить первый тост, но не успел. В открывшиеся двери вошли оба брата Люмьер со своим приспособлением для съемок. «А вот и наши кинематографы», — сказал Александр, поднимаясь из-за стола. «Вы с ними не знакомы, господа?» Господа высказались в том смысле, что слышали про них, но видят впервые, а старший брат Люмьер начал выстраивать мизансцену для съемок. Это заняло довольно большой промежуток времени, причем каждого из собравшихся младший брат, отвечавший за техпроцесс, заснял отдельно и крупно. Когда, наконец, все это закончилось, все уселись за стол. Там нашлось место и для Люмьеров, и Ренуар, наконец, произнес то, что давно собирался. «Я поднимаю этот бокал за дружбу между двумя великими народами, между французами и русскими. У нас в биографии были некоторые моменты, о которых вспоминать не хотелось бы, но если брать в целом магистральное, так сказать, направление развития наших отношений, то, пожалуй, сложно назвать две другие нации, у которых так много общего и так мало противоречий. За дружбу между нашими народами, господа!» «А что?» — осведомился царь, закусивший вино с спелым персиком. «Во Франции помнят, как тут наши казаки на постое стояли?» «Конечно, государь», — ответил Ренуар. «Такое не забывается. У нас даже появились закусочные с названием «Бистро». Так казаки говорили, когда хотели, чтобы их обслужили в кафе». «Так вот», — спохватился Александр, — «наше предложение. Переезжать в Россию я никому предлагать не буду. У вас и тут все прекрасно, как я вижу». «Его Величество предложил нам перебраться в его страну», — вклинился в разговор старший Люмьер. «И мы, скорее всего, склонны согласиться на это». «Вот-вот», — кивнул царь. «И не только вам, а еще некоторым специалистам. А вам, господа художники, вот что я хотел бы сказать. У нас в Подмосковье функционирует творческая артель художников в имении промышленника Мамонтова. Может быть, слышали?» «Я об этом слышал», — поднял руку молчавший до этого Писсаро. «В местечке под названием Архангельское, верно?» «Все так, господин Писсаро», — подтвердил Александр. «Так вот, у вас тут творческое объединение, как я посмотрю. И у нас примерно такое же. Почему бы вам не установить контакты? Российское правительство готово проспонсировать такой культурный обмен». «А почему бы и нет?» — задумался Ренуар. «Лично я только за». «Обдумайте этот вопрос», — ответил ему царь. «Если что, то можно обращаться к российскому послу Урусову. Он полностью в теме». «Так, а вот в том углу что за картина висит?» — обратил он внимание на самую дальнюю часть мансарды. «Где?» — спросил Ренуар, встав со своего места. «Да вот же!» Александр показал на ярко-желтые подсолнухи. «А-а-а!» — с трудом припомнил хозяин. «Это же Ван Гог! Он давно умер, а эту вещь он, мне кажется, подарил перед отъездом куда-то на юг». «Ее я бы тоже с удовольствием приобрел. Продайте, господин Ренуар». Остаток вечера прошел в напряженном торге. Французские художники торговались нисколько не хуже, чем торговцы на Одесском привозе, но в итоге все же соглашение было достигнуто. За 16 картин, по 3 штуки от каждого присутствующего плюс подсолнухи Ван Гога, общая сумма установилась в 10,5 тысяч франков. Ван Гога же при этом оценили совсем низко, в 200 франков. «Пришлите их в русское посольство», — сказал Александр, собираясь на выход. «Там же и деньги получите. С собой я такие суммы не ношу». А братья-кинематографисты добавили, что пленку, снятую на этой встрече, они проявят сегодня же, а завтра ее можно будет посмотреть в их кинотеатре. «Он недалеко отсюда», — добавил Луи. «На бульваре Капуцинок». А по дороге в посольство Георгий начал прояснять вопрос с подсолнухами. «Я не совсем понял, папа, что ты нашел в мазне этого Ван Гога, что ли? Судя по приставке к фамилии, кстати, он голландец». «Верно, Жорж, он родился в Голландии, но почти всю жизнь прожил тут, в Париже и в Арле. Это где-то рядом с Марселем. А насчет мазни... Это ты в корне не прав, сынок. Это не мазня, а великое творчество. Шедевр, я бы даже сказал. Знаешь, сколько эти подсолнухи будут стоить через 100 лет?» «Не знаю», — честно признался Георгий, а его мать добавила. «Мне тоже интересно, сколько она прибавит в цене в следующем столетии?» «Попробуйте угадать», — усмехнулся царь. «Даю 3 попытки». «Давай я начну», — с азартом вписался в игру Георгий. «Купили мы ее за 200 франков, так? Ну пусть будет 20 000 через 100 лет». «Мимо, сынок. Очень сильно мимо», — ответил Александр. «Теперь я попробую», — сказала Мария. «200 000 франков, так?» «Ближе, но тоже далековато», — поморщился царь. «Попробуйте еще раз». «Неужели 1 000 000?» — поднял вверх брови сын. «Опять не слишком точно, но хотя бы поближе. На аукционах конца 20 века картины Ван Гога будут продаваться минимум за 30 миллионов. И не франков, а долларов. То есть цену эту во франках надо на 5 умножить. А конкретно вот эти подсолнухи установят абсолютный рекорд в этой сфере. 100 миллионов долларов». «Ничего себе!» — присвистнул Георгий. — «Что-то с трудом верится. Ну а остальные картины, которые мы сейчас купили, они почем будут через 100 лет?» — «Поменьше, но не сильно. В районе 10–20 миллионов каждая». — «То есть мы сейчас приобрели капитал в 500 000 000 долларов?» — быстро подсчитала в уме Мария. — «Чуть поменьше, но в рублях это будет около 1 000 000000». Немного подумав, согласился царь. — «Но это с расчетом на перспективу, конечно. А сейчас они стоят максимум вдвое дороже, чем мы заплатили». «И откуда ж ты это знаешь, Санни?» — задала главный вопрос императрица. «Что будет через 100 лет?» «От ангела моя душа», — выдал царь прогнозируемый и непроверяемый ответ. «Который меня спас. Заодно он и еще кое-что сообщил». «Не расскажешь, что еще он там тебе поведал?» — закинул удочку сын. «Нет, Жорж, извини, но не могу. Обещал, а обещания надо сдерживать. Может быть, позже». Берлин. В дебаркадер центрального вокзала Берлина вагон номер один с августейшей семьей втянулся спустя двое суток после встречи с французскими художниками. Встреча была традиционно торжественной и мало чем отличалась от аналогичных в Вене и Париже. Кайзер Вильгельм был относительно молодым руководителем, ему было меньше 40, и отличался он закрученными вверх усами и скверным характером. Александр получил справку из МИДа относительно его личных характеристик и был в курсе, что с рождения у него левая рука была короче правой на 15 сантиметров. Вильгельм всячески скрывал этот недостаток, но подсознательно все же чувствовал себя уродом. Это нужно было учитывать в общении. Программа пребывания российской делегации в Берлине была сокращена до минимума. Переговоры, а потом обед. На этом все. Императрица высказала пожелание посетить берлинский зоопарк. Этот пункт значился отдельно в распорядке дня. Поэтому сразу после стандартного обхода почетного караула на Хауптбанхофе высокие гости переместились в Королевский, он же Берлинский дворец, расположенный на острове посредине реки Шпрее. «Красиво тут у вас», — сказал Александр Вильгельму, когда они уже выгрузились из экипажей и перемещались к входу во дворец. «У вас в Петербурге не хуже», — счел нужным сделать комплимент Вильгельм. «Насколько я запомнил мой визит туда». «А метрополитен вы не планируете здесь провести?» — неожиданно для самого себя задал такой вопрос царь. «Да, я знаю», — ответил Вильгельм, — «что в Лондоне, Вене и Будапеште такой вид транспорта развивается. Нет, у нас пока таких планов нет. Но в ближайшем будущем, возможно, и займемся. А в России как с метрополитеном?» «Примерно так же, как и у вас, дорогой кайзер», — улыбнулся царь. «Планы есть, но движения нет. Два наших столичных города нуждаются в таком внеуличном транспорте. Это факт. Попробуем начать движение в этом направлении не позднее кануна нового века. Можно будет объединить наши усилия в этом направлении», — ответно оскалил зубы Вильгельм. «А сейчас давайте займемся более насущными делами». И они занялись насущными делами в главном зале Королевского дворца города Берлина. «Дорогой кузен!» Так начал беседу Вильгельм, ведь они с Александром были троюродными братьями и правнуками Павла I и общались поэтому на «ты». «Я уже немного в курсе переговоров, которые ты провел с Францем Иосифом. Он прислал мне депешу дипломатической почтой, но хотелось бы, конечно, услышать все, что касается польского вопроса, из первых, так сказать, уст». «Конечно, дорогой кузен». Не менее тепло отвечал ему Александр. «Все расскажу в подробностях. Должен сразу извиниться, что не начал решать польский вопрос с тебя, но эта идея мне пришла в голову спонтанно. По дороге из Варшавы в Вену». «В Варшаве, как я слышал», — перебил его Вильгельм, «у тебя тоже была довольно насыщенная событиями встреча, так?» «Верно, Вильни», — перешел на более близкий стиль общения царь. «В Бельведере я не нашел, будем так говорить, общего языка с местной общественностью, но об этом в другой уж раз. А сейчас суть российского предложения». Министр иностранных дел, повинуясь жесту начальника, развернул на столе переговоров крупномасштабную карту Европы, на которой уже были отмечены красным карандашом предполагаемые обновленные границы. «Итак», — предложил Александр, — «Россия предлагает Германии и Австро-Венгрии все территории так называемого «царства польского», за исключением Гродно и Белостока. О конкретике по границе между вами и о принадлежности Варшавы договоритесь между собой. Взамен Россия хочет получить Галицию, Буковину и остров Рюген для устройства там военно-морской базы. Кроме того, обязательным условием сделки должно быть заключение соглашения о ненападении между нашими тремя странами сроком, ну, хотя бы на 10 лет, а также гарантия от Австро-Венгрии по невмешательству в дела Сербии и Черногории. И еще соглашение должно включать экономический блок, по которому капиталовложения в Россию освобождаются от каких-либо налогов и сборов на те же 10 лет». «Очень интересно», — Вильгельм склонился над картой, изучая новую линию границы. «А можно задать вопрос, дорогой кузен?» Александр кивнул. Тогда он продолжил. «А почему, собственно, Россия предлагает такое переустройство Польши? Можно пояснить?» «Охотно, дорогой кузен». Александр уселся в кресло, положил ногу на ногу и начал пояснять. «Поляки в своей массе считают себя европейцами, а нас, русских, азиатами. Поэтому я пришел к твердому убеждению, что мы с ними никогда не уживемся в одном государстве. А вот немцы с австрийцами вполне способны это сделать. как гласит одна русская поговорка, баба с возу, кобыле легче. Я объяснил наши побудительные мотивы, кузен, или еще что-то надо добавить? Ничего добавлять не надо, и так все предельно ясно, — отозвался Вильгельм. Теперь можно поговорить о деталях соглашения. Давай поговорим, — с готовностью откликнулся царь. Я в курсе, что Германия хочет получить побольше заморских территорий, называемых в просторечии колониями. Так, когда делили этот пирог, почти все забрали себе Англия с Францией, а немцам остались одни крохи. Верно? Вильгельм дважды ограничился кивком, а потом добавил. Вы тоже забрали себе очень неплохой кусочек этого пирога. Но, дорогой Вилли, — парировал царь, — 3/4 нашего кусочка — это дикий север и вечная мерзлота. Вряд ли на такой пирог найдется много желающих. Так вот, Россия, в принципе, понимает устремления немецкой страны и, в принципе, готова поддержать их. Только не военным путем, а дипломатическим. Это тоже неплохо было бы включить в соглашение, — буркнул кайзер. «Обязательно, дорогой кузен», — улыбнулся Александр. «Но только в дополнительном, секретном протоколе. Зачем широкой общественности такие подробности?» «Согласен», — еще раз буркнул Вилли. «Германия с удовольствием получила бы новые колонии, но, к сожалению, все уже поделено, и без большой войны тут не обойтись». «Даю подсказку, Вилли», — опять улыбнулся во все 32 зуба царь. «У Испании есть две прекрасные колонии. Одна называется Куба и вторая Филиппинами. И в обеих колониях сейчас бунтуют мирные жители. Более того, на них нацелились еще и американские штаты». «Я понял ход твоих мыслей», — ответно улыбнулся кайзер. «Надо помочь Испании с кубинскими и филиппинскими вопросами, а взамен кое-что получить от них, так?» «Верно. Вы могли бы продать или, к примеру, сдать в аренду испанцам парочку своих броненосцев. У Германии же их сейчас 50-50. «Это вместе с линейными крейсерами», — внес поправку Вильгельм. «Но все равно мне твой ход мыслей нравится. Помочь Испании и дать укорот штатам. Только ведь Англия с Францией не будут сидеть сложа руки. И тоже захотят кусочек этого пирога». «Об этом мы поговорим позднее», — заявил царь. «Думаю, что тут тоже можно что-нибудь придумать. А тебе и Францу Иосифу я предлагаю встретиться где-то через месяц, чтобы заключить эту большую сделку. К примеру, в Крыму. Там и в декабре тепло». «Надо подумать, дорогой Санни», — тоже перешел на более близкую форму общения кайзер. «Хочу обсудить условия с доверенными лицами».